только по предписанию врача. А до его прихода нельзя. Ни в коем случае. Вы полагаете, что он все-таки явится? Ему звонили по телефону. Она ушла, и в комнату вернулась мисс Гейдж. «Зачем вы нагрубили мисс Ван Кампен?» — спросила она после того, как очень ловко сделала для меня все, что нужно. Я не хотел грубить, но она очень задирает нос. Она сказала, что вы требовательны и грубы. Ничего подобного. Но в самом деле, что за госпиталь без врача? Он должен приехать. Ему звонили по телефону. На Комо. А что он там делает? Купается в озере? Нет, у него там клиника. Почему же не возьмут другого врача? Шш, будьте панькой. И он скоро приедет. Я попросил позвать швейцара, и когда он пришел, сказал ему по-итальянски, чтобы он купил мне бутылку чинцана в винной лавке, флягу кьянти и вечернюю газету. Он пошел и принес бутылки, завернутыми в газету, развернул их, откупорил по моей просьбе и поставил под кровать. Больше ко мне никто не приходил, и я лежал в постели и читал газету, известия с фронта и списки убитых офицеров и полученных ими наград, а потом опустил вниз руку и достал бутылку с чинцана и поставил ее холодным дном себе на живот. И пил понемножку, и между глотками снова ставил бутылку на живот, отпечатывая кружки на коже, и смотрел, как небо над городскими крышами становится все темнее и темнее. Над крышами летали ласточки и летали ночные ястребы, и я следил за их полетом и пил чинцано. Мисс Гейтс принесла мне гоголь-моголь в стакане. Когда она вошла, я сунул бутылку за кровать. «Мисс Ван Кампен велела подлить сюда немного хересу», — сказала она. «Не нужно ей грубить. Она уже не молода, а заведовать госпиталем — большая ответственность. Миссис Уокер слишком стара, и от нее очень мало помощи». «Она замечательная женщина», — сказал я. «Поблагодарите ее от меня». — Я сейчас принесу вам поужинать. — Не стоит, — сказал я. — Я не голоден. Когда она внесла поднос и поставила его на столик у постели, я поблагодарил ее и немного поел. Потом стало совсем темно, и мне видно было, как по небу сновали лучи прожекторов. Некоторое время я следил за ними, потом заснул. Я спал крепко, но один раз проснулся весь в поту от страха, и потом заснул снова, стараясь не возвращаться в только что виденный сон. Я проснулся опять задолго до рассвета и слышал, как пели петухи, и лежал без сна, пока не начало светать. Это утомило меня, и когда совсем рассвело, я снова заснул. Глава 14. Солнце ярко светило в комнату, когда я проснулся. Мне показалось, что я опять на фронте, и я вытянулся на постели. Стало больно в ногах, и я посмотрел на них и, увидев грязные бинты, вспомнил, где нахожусь. Я потянулся к звонку и нажал кнопку. Я услышал, как в коридоре затрещал звонок, и кто-то, мягко ступая резиновыми подошвами, прошел по коридору. Это была мисс Гейдж. При ярком солнечном свете она казалась старше и не такой хорошенькой. «Доброе утро», — сказала она. «Ну как, спали?» «Хорошо. Благодарю вас», — сказал я. «Нельзя ли позвать ко мне парикмахера? Я заходила к вам, и вы спали вот с этим в руках». Она открыла шкаф и показала мне бутылку с чинцана. Бутылка была почти пуста. Я и другую бутылку из-под кровати тоже поставила туда, — сказала она. — Почему вы не попросили у меня стакан? — Я боялся, что вы не позволите мне пить. Я бы и сама выпила с вами. — О, вот это вы молодец! — Вам вредно пить одному, — сказала она. — Никогда этого не делайте. — Больше не буду. — Ваша мисс Баркли приехала, — сказала она. — Правда? — Да. Она мне не нравится. — Потом понравится. Она очень славная. Она покачала головой. Не сомневаюсь, что она чудо. Вы можете немножко подвинуться сюда?»